Картина пятая. Зал в доме Капулетти. Музыканты ждут. Входят слуги с салфетками. Первый слуга. Где же Патпен? Что он не помогает убирать? Хоть бы блюдо унес да почистил тарелки. Второй слуга. Плохо дело, когда все отдано в руки одному двоим, да еще в руки немытые. Первый слуга. Уносите стулья! «Отодвигайте поставцы, присматривайте за серебром! Эй, ты, припрячь для меня кусок марципанового пряника! Да, будь другом, скажи привратнику, чтобы он пропустил сюда Сусанну Грайдстон и Нелли. Антон, Патпен!» Второй слуга. «Ладно, будет сделано». Первый слуга. «Вас ищут, вас зовут, вас требуют, вас ждут в большом зале!» Третий слуга. «Да не можем же мы быть тут и там за раз! Веселее, ребята, поторапливайтесь, кто других переживет, все заберет!» Уходит. Входит Капулетти с Джульеттой и другими домочадцами. Они встречают гостей и масок. Капулетти. «Добро пожаловать, и пусть те дамы, чьи ножки не страдают от мозолей, попляшут с вами. Готов поклясться, что кто начнет жеманиться, у тех мозоли есть». Одной из дам. «Ага, я вас поймал». К Ромео и его спутникам. «Привет, мои сеньоры». «Было время, я тоже маску надевал и нежно шептал признание на ушко красотки, но все это прошло. Прошло, прошло. Привет мой вам! Играйте, музыканты! Эй, место! Место! Ну же, в пляс, девицы!» Музыка, гости танцуют. «Эй, вы, побольше света! Прочь столы! Камин гасите! Стало слишком жарко! Как, кстати, нам нежданная забава!» Старику своему родственнику. «Присядь, присядь, любезный братец мой. Для нас с тобой дни танцев уж прошли. Когда в последний раз с тобою были мы в масках?» Старик Капулетти. «Да уж лет 30 будет». Капулетти. «Нет, что ты, меньше, друг, конечно, меньше. На свадьбе у Люченцева то было. На Троицу. Лет 25 назад не более мы надевали маски». Старик Капулетти. «Нет, больше, больше. Сын его ведь старше, ему за 30». Капулетти. «Что ты мне толкуешь? Каких-нибудь назад тому 2 года он был еще несовершеннолетним». Ромео своему слуге. «Скажи, кто та, чья прелесть украшает танцующего с ней?» Слуга. «Сеньор, не знаю». Ромео. «Она затмила факелов лучи. Сияет красота ее в ночи, как в ухе мавра. Жемчуг несравненный, редчайший дар, для мира слишком ценный, как белый голубь в стае воронья, среди подруг красавица моя. Как кончит танец, улучу мгновенье, коснусь ее руки в благоговенье. И я любил? Нет, отрекайся, взор, я красоты не видел до сих пор». Тибальт. «Как? Этот голос? Среди нас Монтекки? Эй! Паш! Мой меч! Как? Негодяй посмел сюда явиться под прикрытием маски, чтобы над нашим празднеством глумиться? О, нет! Клянусь я честью предков всех! Убить его я не сочту за грех!» Капулетти. «Что ты, племянник, так разбушевался?» Тибальт. «Но, дядя, здесь Монтекки, здесь наш враг. К нам этот негодяй прокрался в дом, над нашим он глумится торжеством». Капулетти. «Ромео здесь?» Тибальт. «Да, негодяй Ромео». Капулетти. «Друг, успокойся и оставь его. Себя он держит истым дворянином. Сказать по правде, вся Верона хвалит его за добродетель и учтивость. Не дам его здесь в доме оскорблять я. Не обращай внимания на него, когда мою ты волю уважаешь, прими спокойный вид, брось хмурить брови, на празднике так неуместна злость». Тибальт. «Она уместна, коль нам мерзок гость, я не стерплю его». Капулетти. «Ого, не стерпишь? Отлично стерпишь. Слышишь ты, мальчишка, я здесь хозяин или ты? Ступай». «Не стерпит он, а? Бог меня прости. Ты средь моих гостей заводишь смуту, ишь?» — вздумал петушиться. «Я тебя!» Тибальт. «Но, дядя, это срам!» Капулетти. «Да как же, мальчишка дерзкий ты, вот как! Смотри, чтоб пожалеть потом не привелось! Не повреди себе, я знаю, чем! Сердить меня как раз тебе пристало. Отлично, детки. Дерзкий ты мальчишка, веди себя прилично. А не то. Побольше света, света! Стыд какой, притихнешь у меня. Живей, дружки! Тибальд. Мой гнев и принужденное терпение вступили в бой. Дрожу я от волнения. Пока уйду я, но его приход ему не радость, горе принесет. Уходит. Ромео. Джульетте. Когда рукою недостойной грубо я осквернил святой алтарь, прости, как два смиренных пилигрима губы лобзаньем смогут след греха смести? Джульетта. Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке, лишь благочестие в ней. Есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей. Ромео. Даны ли уста святым и пилигримам? Джульетта. Да. Для молитвы, добрый пилигрим. Ромео. Святая, так позволь устам моим прильнуть к твоим, не будь неумолима. Джульетта. Не двигаясь, святые внемлют нам. Ромео. Недвижно дай ответ моим мольбам. Целует ее. Твои уста с моих весь грех снимают? Джульетта. Так приняли твой грех мои уста? Ромео. Мой грех? О, твой упрек меня смущает. Вернишь мой грех? Джульетта. Вина с тебя снята. Кормилица. Синьора, ваша матушка вас просит. Джульетта уходит. Ромео. Кто мать ее? Кормилица. Как? Молодой сеньор, хозяйка дома этого ей мать, достойная и мудрая сеньора. А я вскормила дочь, с которой здесь вы говорили. Кто ее получит, тому достанется и вся казна. Уходит. Ромео. Дочь Капулетти. Так в долг врагу вся жизнь моя дана. Бенволио. Идем, забава славно удалась. Ромео. Боюсь, моя беда лишь началась. Капулетти. Нет, уходить не думайте, сеньоры, хоть ужин кончен, мы кое-чем закусим. Идете все же. Ну, благодарю. Благодарю всех вас. Спокойной ночи. Подайте факелы. Ну, спать так спать. О, черт возьми, в самом деле поздно. Пора в постель. Все, кроме Джульетты и кормилицы, уходят. Джульетта. Кормилица, скажи, кто тот сеньор? Кормилица. Сын и наследник старого Тиберна. Джульетта. А этот, что сейчас выходит в дверь? Кормилица. Как будто это молодой Петруччо. Джульетта. А тот за ним, тот, кто не танцевал? Кормилица. Не знаю я. Джульетта. Поди узнай. И если он женат, то мне могила будет брачным ложем. Кормилица, возвращаясь. Зовут его Ромео. Он Монтекки, сын вашего врага. Один наследник. Джульетта. Одна лишь в сердце ненависть была, и жизнь любви единственной дала. Не зная, слишком рано увидала, и слишком поздно я, увы, узнала, но победить я чувства не могу. Горю любовью к злейшему врагу. Кормилица. Что? Что это? Джульетта. Стихи. Мой кавалер им научил меня. Голос за сценой. Джульетта, кормилица. Идем, идем. Ступай. Последний гость покинул дом. Уходит.